Кэп постарался. Когда Орф закончил свою пламенную речь перед армейской радиостанцией, я крутанул артефакт, уже не раз выручавший меня в трудную минуту. И в следующее мгновение над серой травой зоны повис портал, сверкающий яркой синевой цвета чистого неба. «Ты уверен, что оно приведет нас к Янову?» — сомнением спросила левая голова вожака чернобыльских мутантов. При этом правая угрожающе оскалила зубы. «Очень на это надеюсь», — честно ответил я. Я и правда, пробивая кротовую нору, очень ярко представил себе ржавые вагоны и замершие на просевших от времени рельсах. П-образные козловые краны разгрузочного терминала, красные от коррозии. Мне уже доводилось ранее проходить теми местами. И я был почти уверен, что не забыл деталей и верно нарисовал Кэпу в своей голове точку выхода. «Может, все-таки пешком дойдем?» — продолжал сомневаться Орф. Видно было, что он очень не хочет рисковать оставшимися соплеменниками, которых и так немало погибло во время оккупации города слизняками. «Пока мы обогнем ЧАЭС и Рыжий лес, пройдут сутки, а может и поболее», — сказал я. «Думаю, к тому времени та тварь разрастется до таких размеров, что воевать с ней станет просто бессмысленно. Я не хотел говорить, что, возможно, и сейчас уже нет особого смысла бороться с ней. Ведь разве жизнь в зоне — это не постоянные каждодневные попытки зачем-то отодвинуть неизбежность смерти? Вот и сейчас мы все просто следовали своему предназначению, как обычные сталкеры, которые борются за выживание несмотря ни на что. Просто потому, что хорошо умеют это делать и не представляют себе иной жизни. Обычные будни зоны, ничего особенного». «Ну ладно», — рыкнул Орф, — «твоя взяла». И махнул лапой в направлении портала. «Пошли». И они пошли. Мутанты Чернобыля, вооруженные до зубов, современным стрелковым оружием, автоматами, пулеметами, гранатометами и даже дефицитными и очень дорогими пушками Гаусса последней модели, разлагающими материю на атомы. Со стороны это смотрелось довольно гротескно. Уродливые существа, порой совершенно не похожие на людей, несли в лапах, щупальцах, отростках, ложноножках, калаши, печенеги, РПГ-7. Но, с другой стороны, какая разница, как выглядит армия, несущая с собой смертоносное орудие и сама готовая умереть? Главная цель, остальное неважно. Они уходили в портал, словно десантники, шагающие в распахнутую дверь летящего самолета. И парашютом им служила надежда, которую я дал им, и в которую сам не верил. Ну, разве что, чуть-чуть. Это же зона, и здесь порой случаются чудеса, невозможные ни в одной из вселенных розы миров. Мы с Орфом шагнули в портал последними, и вышли точно в том месте, которое я так хорошо себе представил. Был я здесь с Настей, когда мы вместе преследовали Хроноса, брата Харона. Вон и знакомый вагон виден, проржавевший насквозь. И электрод внутри него мерцает, и человеческие кости, разбросанные возле вагона, напоминают о событиях, произошедших вроде бы и не так уж давно. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон Припяти» литературной серии «Сталкер». Конец примечания. Но сейчас было не до воспоминаний о прошлом. Впереди нас ждало будущее. И багровое солнце, восходящее над такой близкой Чернобыльской АЭС, словно предвещало, что это настоящее будет цвета огня и крови. Нашего огня, который пока что хранит в себе наше оружие. И нашей крови, которая пока еще течет в наших жилах. «Опаньки!» — сказал Клык, выходя из-за вагона. «Кого я вижу?» «Орф! Собственной персоной!» Левая голова вожака чернобыльских мутантов скривилась, правая обреченно вздохнула. «Вы знакомы?» — удивился я. «Кто же в зоне не знает эту гребаную троицу?» — тихо проговорил Орф и добавил уже погромче. «Мир нашему общему дому, сталкер, благодарю, что откликнулись на мой зов. Твои друзья тоже пришли?» «Ну, предположим», — сказал густой куст, усыпанный колючками, заваливаясь в сторону, после чего с земли поднялся призрак, отряхивая с камуфляжа прилипшие травинки. «Мастер маскировки 80-го уровня», — хмыкнул тощий мутант, поправляя пулеметную ленту, которой он был обмотан в 3 оборота. «Мимо прошел в метре и не заметил». «Ты тоже круто выглядишь», — хмыкнул призрак, смерив взглядом мута. «Надеюсь, та тварь от одного твоего вида свалит из Припяти». Заподозрив издевательство, мутант начал было синеть, но ситуацию выправил меченый, появившийся не пойми откуда. «Вот уж кто мастер маскировки, у него этого не отнять». «Рад видеть тебя, Орф», — сказал он, — «и твоих нормов тоже». «Хорошее дело вы затеяли. Жаль, только кроме нас больше никто на твой зов не откликнулся». «Возможно, потому что некому», — сказал я. «Случайные одиночки и бандиты сейчас наверняка всеми правдами и неправдами сваливают через кордон, а основных группировок больше нет». Меченый смерил меня взглядом, на мгновение задержавшись взглядом на бритве, примкнутой к моей СВД, но ничего не сказал. «Действительно, мало ли бродит по зараженным землям сталкеров со снайперскими винтовками и штык-ножами, покрытыми флуоресцентной краской. После моих романов о зоне это вошло в моду, особенно среди новичков, и ветераны предпочитают не демаскировать свое оружие». «Какой план?» — осведомился меченый Орфа. Тот пожал широченными плечами. «Атаковать. Для начала подавим огнем, отшибем у нее щупальца из гранатометов. А там, как карта ляжет, может, кровь истечет и сама подохнет». Меченый покачал головой. «Мы за ней долго наблюдали. Она одно щупло сильно поранила, об ржавую пожарную лестницу на заводе «Юпитер». Крови не было, там слизь какая-то. И рана заросла почти мгновенно». «Плохо дело», — Орф задумчиво почесал в левом затылке. «Может, у тебя есть идеи?» «Есть», — сказал меченый. «Вы ее отвлекаете из всех стволов, а я постараюсь подобраться к ней поближе. У нее явно есть нервный центр, который она прячет за самыми толстыми щупальцами. Вот туда я и рвану». «Ну, рванешь, и что дальше?» — поинтересовался Орф. «Выскажешь этому нервному центру все, что о нем думаешь?» Меченый усмехнулся, доставая из кармана что-то светящееся. «Всегда оценил твои шутки юмора», — произнес он, разжимая кулак. «Что это?» — недоуменно спросил Орф, разглядывая лежащий на ладони меченого мерцающий шарик. «Второе сердце из двойного электрода, которое не потеряло своего золотого свечения», — отозвался меченый. «Я хочу попытаться подобраться к центру той пакости, разрезать артефакты и создать портал, который всосет ее в себя. Ну и портал мысленно настроить так, чтоб точка его выхода была, например, в солнце». Орф внимательно посмотрел на сталкера. «Ты уверен, что у тебя получится?» «У снайпера ж получилось», — пожал плечами меченый. «Судя по свечению, в этом арте силы побольше, чем в обычном втором сердце. Поэтому, думаю, все может получиться». «Ключевое здесь может», — сомнением в голосе сказал Орф. «Другого плана все равно нет», — усмехнулся меченый. «Поэтому, как говорили вольные, упокой их зона. Когда другого плана нет, фигачит тот, который есть». «Согласен», — сказал я. «Только есть один нюанс. Я пойду туда с артефактом». «С какой это радости?» — прищурился меченый. «Мне приходилось разрезать второе сердце. В таком деле даже минимальный опыт имеет значение». «Это ты и так думаешь, мутант», — произнес меченый. «А я думаю, что если артефакт мой, то мне им и распоряжаться. Есть возражения?» Я внимательно посмотрел на сталкера. «Это же верная смерть». «Знаю», — кивнул он. «И это хорошая смерть». «Зачем?» — спросил я. Меченый усмехнулся. «Меня тут считают местной легендой, хотя разнести половину зоны — это вряд ли великий подвиг. А вот сделаю что-то полезное. Глядишь, и вправду настоящей легендой стану». Я видел, сейчас он не разъясняет что-то, а просто накручивает себя. Непростое это дело броситься на гигантского монстра, который оплел щупальцами целое многоэтажное здание, словно детские игрушки, точно зная, что выжить не получится. Любой, кто рискует жизнью, надеется остаться в живых. Только не в этом случае. Но Меченый все решил для себя. Я это видел по его глазам. Бесполезно отговаривать от смерти того, кто твердо решил броситься в ее объятия. А Орф уже раздавал команды своим мутантам и делал это профессионально. Видимо, жители Чернобыля периодически проходили спецподготовку, так что каждый из них мог работать и в группе, и как самостоятельная боевая единица. Считанные минуты толпа мутантов была разбита на отряды, которые организованно выдвинулись в сторону Припяти. Я шел рядом с Орфом, как и команда Меченого. В грядущей битве нам предстояло четко и слаженно сыграть свои роли. И от того, насколько хорошо мы это сделаем, зависела не только судьба зоны, но и всей планеты. Как бы пафосно это ни звучало. Идти было недалеко, скрываясь за руинами гаражей и ржавыми остовами брошенной автомобильной техники, мы вышли на рубеж атаки и залегли за естественными укрытиями. До жилых зданий Припяти было 300 метров, не больше. И ближайшую пятиэтажку было практически не видно. Ее скрывали огромные, медленно шевеляющиеся блестящие щупальца, напоминающие клубок гигантских анаконд. По стенам здания медленно текла какая-то вязкая жижа, выделяемая этими щупальцами. И под этой жижей дымился бетон, словно на него плеснули концентрированной кислотой. Но еще сильнее дымилась земля, на которую со стены стекала эта жижа. «Внешнее пищеварение», — шепнул призрак. «Мразь учится растворять и жрать землю, если научится трындеть всей почве. Будет не планета, а клубок щупал толщиной с реку Припять, а то и побольше». Орф, офигевший от увиденного, хлопал всеми своими четырьмя глазами. Даже Меченый вроде слегка смутился, и это понятно. Когда видишь цель, оно всяко проще просчитать, как ты ее будешь атаковать. Но когда цель размером с город, возникают вполне обоснованные сомнения в успехе той атаки. Даже если удастся создать портал, хватит ли его мощи, чтобы всосать в себя эдакую махину? Да и вообще, получится ли так его мысленно настроить? Чтоб он именно тянул в себя материю, а не просто пассивно мерцал, ожидая, пока в него прыгнет очередной безумный сталкер. Но тут мне показалось, что в клубке этих щупалец я что-то вижу, нечто вроде светлого пятна. Что бы это могло быть? Я вскинул винтовку, приник к оптическому прицелу и увидел.